Первое. Овладение эмоциями. Постижение одного этого урока проложит прямой путь к овладению четырьмя остальными. Подумайте над этим. Почему вы хотите сбросить вес? Только ради того, чтобы в вашем теле было меньше жира? Или потому что, как вам кажется, вы бы хорошо себя чувствовали, если бы освободились от нежелательных килограммов? Это сделало бы вас более энергичными и жизнеспособными? А благодаря этому вы почувствовали бы себя более привлекательными для других, что существенно повышает чувство уверенности и самоуважения. В сущности, все, что мы делаем, имеет одну цель – изменить свое самоощущение. Хотя большинство из нас имеют слабое представление, как это сделать быстро и эффективно. Удивительно, как часто мы по собственной воле неправильно используем свои умственные способности, приводя себя в неустойчивое эмоциональное состояние, заглушая многочисленные внутренние таланты, которыми все мы обладаем. Слишком многие из нас полагаются на милость внешних обстоятельств, над которыми мы часто, оказывается, невластны и из-за которых мы можем не справиться со своими эмоциями, которые должны находиться у нас под контролем, и полагаемся вместо этого на краткосрочные решения. Как иначе можно объяснить тот факт, что в то время как менее 5% мирового населения живет в Соединенных Штатах, оно потребляет более 50% мирового кокаина? Или что наши национальные расходы на оборону, которые в настоящее время исчисляются миллиардами долларов, равны тем суммам, которые мы тратим на потребление алкогольных напитков? Или что 15 миллионов американцев, которые ежегодно проходят диагностирование, оказываются в состоянии глубочайшей депрессии, требующей клинического лечения, и что на лекарства-антидепрессанты выписывается рецептов на сумму более чем 500 миллионов долларов? Благодаря этой аудиокниге вы узнаете, что заставляет вас делать то, что вы делаете, и поймете, что является движущими силами наиболее распространенных эмоций. Затем вам будет предложен поэтапный план, с помощью которого вы сможете определить, какие эмоции являются вдохновляющими, а какие расслабляющими, и как использовать оба типа эмоций себе во благо, так чтобы они, ваши эмоции, стали не помехой, а мощным средством, способным помочь вам достигнуть наивысшего потенциала.